Глава 6. Буржуазный рядок на Сухаревке. Но в тот день стряслись еще некоторые события, во многом изменившие первоначальный план. До сих пор неизвестно, когда иностранцы напали на след подземного Кремля, в субботу ли ночью или в воскресенье утром. Но в воскресенье утром видели, однако, негодяя с видом туриста, расхаживающего по Сухаревскому рынку. Пожалуй, он просто с любопытством наблюдал картинки московского торжища. Он постоял в шапошном ряду, где молодцы примеривали шапки, а пока примеривали, исчез картуз у того, кому примеривали. В обжорном ряду шипела на сковородах яичница, брызгаясь горячим салом на руки и даже на носы неосторожных прохожих. С треском, словно живые, подскакивали на сковородах пироги и котлеты. Мужчина лет 40 в фуражке инженерного ведомства время от времени говорил за могильным басом: «Вот дули!» Под ногами шныряли мальчишки, на ходу залезая в карманы. Солнце припекало затылок. На мясных палатках, над открытыми, словно кошели, мешками с мукой, с сахаром, с подсолнухами, кружились зеленоватые облака мух. Тут можно купить все. От подтяжек, снятых с плеч тут же, до мотоцикла. Гребенки, пиджаки, вывороченные в пятый раз, дуделки для детей, диваны с подштопанными боками, зеркальные шкапы, отражающие удивительные рожи и ужасающее количество сапог. Сапоги носили на руках, их примеривали, постукивали по подошвам, любовно поплевывали на голенище и расходились, не сойдясь в гривенники. По правую сторону трамвая, фыркающим комодом, нализавшего на эту разношапочную, разномастную, орущую, жующую толпу, находился замечательный буржуазный рядок. Тут толпились бывшие полковники в серых, протертых по швам шинелях, дамы в бархатных когда-то тальмах, бывший присяжный поверенный и бывший вице-губернатор Вово, сильно постаревший за эти роковые 10 лет, но так и не научившийся выговаривать букву «Р». Зизи, Мими, княжна Анна Львовна, помните та самая, что в Благородном? Они торговали остатками саков и мехов, дедушкиными подарками, чернильницами-самурами, из которых нельзя писать, раздробленными несессорами, ножичками для рыбы, стенным бра, хламом, который остался от голодных лет, да так и не пригодился. Тут же по сходной цене предлагали бюстгальтеры, духи Лориган Коти, в которых на чаю плавали две капли настоящих духов, цветные наколки для волос, плюшевые альбомы, будильники с музыкой, виды Кавказа и мундштуки.